Глава 5. Перед отъездом из Флоренции мы обручились. Предстояло сообщить мои планы родителям, и я думал об этом не без тревоги. В семье Марсена брак всегда считался делом касты. Родня непременно вмешается и станет наводить справки о Мале. Что она узнает? Сам я ничего не знал о семье Адилии и даже никогда не видел ее отца. Как я вам уже говорил, у Марсена существовала странная традиция. Важные новости у нас никогда не сообщали прямо тем, кого они касаются, а передавали через посредников и со всякого рода предосторожностями. Я попросил тетю Кора, ближайшую свою наперсницу, сказать отцу о моей помолвке. Тетя всегда радовалась, когда представлялся случай доказать безупречность ее справочной конторы. Контора и в самом деле была превосходна, хотя и страдала своеобразным недостатком. Агенты ее занимали в общественной иерархии чересчур высокое положение, вследствие чего тетя Кура, желая, например, получить сведения о каком-нибудь сержанте, могла запросить о нем не иначе, как военного министра. А если бы дело коснулось какого-либо безвестного лиможского доктора, ей пришлось бы обратиться к главному врачу парижских больниц. Когда я назвал тете фамилию Мале, она ответила, как я и ожидал: «Я с ним не знакома. Но если он занимает более или менее видное положение, я все немедленно разузнаю у старика Берто. Ты его знаешь. Он академик архитектуры. Я 2 раза в год приглашаю его по вторникам, потому что он когда-то охотился с моим дорогим Адриеном». Несколько дней спустя я приехал к ней и застал ее взволнованной и мрачной. «Ах, друг мой, тебе повезло, что ты ко мне обратился», — сказала она. «Эта партия не для тебя. Я повидалась со стариком Берто. Он хорошо знает Мале. Они одновременно получили римскую премию». Римская премия. Награда, учрежденная во Франции для выпускников художественных школ, закончивших их с отличием. Им предоставлялась годичная командировка в Рим для совершенствования в искусстве. «Он говорит, что это человек приятный и не лишенный таланта, но карьера ему не удалась, потому что он никогда ничего не доводил до конца. Он принадлежит к тому типу архитектора, который может составить проект, но сам не следит за постройкой и теряет всех заказчиков. Мне самой довелось иметь дело с таким архитектором, когда я строила дом в Трувиле. А женат твой Мале на женщине, которую я в свое время знавала. Тогда она была мадам Бемер. Я сразу все вспомнила, как только Берто назвал мне эту фамилию. Ортанс Бемер, как не помнить, Мале ее третий муж. Что же касается дочери, то Берто говорит, как и ты, что она очаровательна, и нет ничего удивительного в том, что она тебе понравилась. Однако верь моей опытности, дорогой Филипп. Жениться тебе на ней не следует, и ты даже не говори об этом ни отцу, ни маме. Я иное дело. Я перевидала в жизни такое множество людей. Но бедная твоя мама. Не могу представить ее себе рядом с Ортанс Бемер. Нет, не могу».